Глава 13. Питер встретил нас пронизывающим ветром и моросящим дождем. Прильнув к окну, я вглядывалась в размытые очертания особняков и простых домов. Передо мною словно раскинулся другой мир, хмурый, холодный и одновременно такой загадочный и манящий. До центра города мы не доехали, припарковались на тихой улице. «И зачем мы здесь?» – не скрывая разочарования, спросила я. «Как зачем?» – удивился Лис. «Платье купить». «Зачем?» – повторила вопрос я. Парень посмотрел на меня так, будто сомневался в моих умственных способностях. «Мы же вместе идем на фуршет». Сухен прищурился, его и без того узкие раскосые глаза стали похожи на щелочки. «Или ты передумала?» В голосе корейца чувствовалось напряжение, словно он боялся, что я предпочту ему Германа. «Нет, конечно, я свои обещания держу. А раз мы вместе идем на фуршет, как ни в чем не бывало, продолжил фразу Лис, то тебе нужно одеться соответствующим образом. Сомневаюсь, что в твоем гардеробе найдется подходящий наряд». «Но...» — попыталась воспротивиться я. «Никаких «но», Алиса. Еще в Москве я сказал, что все расходы беру на себя. Тебе лишь нужно провести меня в фуршет». «А вчера ночью ты бы обещала меня неукоснительно слушаться». «Ты сказал, что покажешь мне город, а не...» «Я тоже свои обещания держу». Лис улыбнулся. «Будет тебе экскурсия. Немного позже». Он так задорно улыбался, что невольно я расплылась в ответной улыбке. Сама того не желая, опять попала под обаяние нахального азиата. Сухен подхватил меня под локоть и повел к магазину, в витрине которого виднелись манекены в вечерних платьях. «И помни, Алиса», — шепнул на ухо парень, — «ты должна быть хорошей девочкой, чтобы заслужить экскурсию, довериться моему выбору и не смотреть на ценники». «Я думала, что мы забежим в какой-нибудь универмаг и купим первое попавшееся платье». Но действительность превзошла все мои ожидания. Стоило переступить порог, как я сразу поняла, Лис привел меня вовсе не в простой магазин, а в настоящий музей моды, в котором выставлялись шедевры именитых кутюрье. Просторное, ярко освещенное помещение, мраморный до блеска отполированный пол, на белоснежных стенах позолоченные канделябры и зеркала в тяжелых рамах. Повсюду, насколько хватало глаз, стойки с платьями всевозможных фасонов и цветов, костюмами и верхней одеждой. Стеллажи с разнообразной обувью, сумочками и шляпками. Витрины с бесчисленным множеством аксессуаров. Примерочных было всего три. Они располагались в разных углах зала. Около каждой стояло несколько мягких кресел. Покупательница в магазине оказалась лишь одна. Пожилая дама в кокетливой шляпке придирчиво выбирала у стойки шарф. К нам сразу же подошла менеджер магазина. Одетая с иголочки женщина лет 40 окинула меня оценивающим взглядом и нахмурилась. Но стоило ей взглянуть на Лису Хена, как морщины на лице разгладились, и менеджер приветливо улыбнулась. «Добрый день, чем я могу вам помочь?» «Подберите моей спутнице платье для фуршета, изящное и в меру скромное», — распорядился парень. Меня перепоручили заботам двух девушек-консультантов и проводили к одной из примерочных. Девицы тут же упорхнули подбирать наряды, а кореец опустился в белоснежное помпезное кресло. Откинулся на спинку, закинул ногу на ногу. «Вы что-нибудь желаете?» – любезно поинтересовалась менеджер. «Капучино». Когда женщина ушла, я тихо сказала: «Может, пойдем в другое место? Куда-нибудь попроще, а?» Мне пару раз доводилось бывать в подобных заведениях с Кэт, а потому я примерно представляла здешние расценки. Точнее, не представляла. Поскольку цены были далеки от здравого смысла и ограничивались лишь фантазией владельцев бутиков. «Алиса, я думал, мы все уже решили», — вскинул брови Лис. «Но это слишком». Я растерянно взмахнула рукой и задела манекен. Женская фигура в вечернем платье пошатнулась и начала опасно крениться. Я зажмурилась с ужасом, представляя, что манекен вот-вот с грохотом обрушится на пол. Прошла секунда, другая. Грохота так и не последовало. Осторожно приоткрыла глаза. Манекен удержал от падения лис. Он вновь немыслимым образом успел среагировать и спасти меня. К нам подбежала одна из консультантов, тут же принялась расправлять платье на демонстрационном образце. «Простите, я такая неловкая», — пролепетала я. В ответ девушка натянуто улыбнулась. Она ничего не сказала, но ее взгляд оказался красноречивее любых слов. «Алиса», — начал парень. «Пожалуйста», — прошептала я, — «мне здесь не место». Лис вздохнул, обнял меня за плечи и подвел к большому зеркалу в золоченой раме. Все так же, удерживая двумя руками за плечи, тихо сказал мне на ухо: «Посмотри на себя. Посмотри на меня». В зеркале отражались высокий стильный парень экзотической наружности и худенькая рыжеволосая девушка. На первый взгляд Ли Сухен был одет просто, даже небрежно. Темные брюки и тонкий серый пуловер. Короткое двубортное пальто распахнуто. На шею намотан синий шарф. Но если присмотреться, становилось ясно, что вещи у корейца дорогие, подобраны со вкусом. Я уже не раз убеждалась, у Сухена безукоризненное чувство стиля. Волосы парня уложены в смелую модную прическу. В левом ухе поблескивала маленькая серебряная сережка. Пальцы украшали массивные серебряные кольца. На левом запястье виднелись часы. Несмотря на новую одежду, рядом с Лисом я смотрелась как бедная родственница. Этакая невзрачная девочка-подросток. Простая синяя куртка, обычные джинсы, белый свитер. Ни украшений, ни даже намека на косметику. Рыжие волосы закручены в узел на затылке. «Тут никакое платье не поможет. Я ужасна». «Нет, ты неограненный алмаз». Я стряхнула руки парня со своих плеч и отступила на шаг. Не знаю, что меня удивило больше. Сам факт, что язвительный кореец сделал мне комплимент, или то, что фраза оказалась такой банальной. «Что?» — прищурилась я. «Издеваешься? Или, быть может, головой ударился?» Кажется, Ли слегка смутился. Он кашлянул в кулак и отвел взгляд. «Я серьезен, как никогда, и вовсе не собираюсь потакать твоим комплексом». «Глупо тратить целое состояние на платье для какого-то фуршета в библиотеке». «Позволь мне решать, что глупо, а что нет». Кореец встретился со мной взглядом и хищно улыбнулся. «Ни один уважающий себя мужчина не допустит, чтобы его спутница была одета, как оборванка. И потом, ты ведь хочешь, чтобы Герман обратил на тебя внимание? Быть может, даже приревновал». Парень хитро подмигнул. И я сдалась. Приняла навязанную мне роль и начала безропотно мерить наряды. Потому что не хотела, чтобы Сухен стыдился невзрачной спутницы. Потому что в глубине души всегда мечтала, чтобы Герман, тетушка Ада и другие коллеги взглянули на меня иначе. Обычно я предпочитала держаться в тени. Но какая девушка не мечтает стать принцессой или хотя бы золушкой? Я перемерила бесчисленное количество платьев, туфель, верхней одежды и разнообразных аксессуаров. В каждом наряде устраивала дефиле перед Лисом, который со скучающим видом сидел в белом кресле и пил кофе. Сухен отметал один наряд за другим, не забывая равнодушным тоном комментировать. «Алиса, ты похожа на бледную моль. Платье слишком открытое, лопатки торчат». И если он таким образом хотел повысить мою самооценку, то явно не преуспел. В конечном итоге я даже не знала, что парень выбрал. Когда Сухен отправился на кассу расплачиваться за покупки, я вышла на улицу. День клонился к вечеру, небо все так же затягивали свинцовые тучи. Но дождь моросить перестал, и ветер стих. Затем мы наведались в итальянский ресторанчик и быстро перекусили. Точнее, перекусила именно я, а Ли Сухен набросился на еду так, будто только что вернулся с голодного острова. «Так на что бы ты хотела посмотреть в Санкт-Петербурге?» — — спросил Лиз, отодвигая от себя вторую тарелку из-под спагетти. «Я хотела увидеть не только сам Питер, но и его пригороды. Грезила Петергофом, мечтала прогуляться по Павловску и Царскому селу, добраться до Шлиссельбурга. Но Сухен точно не станет меня возить по окрестностям города. Надо умерить свои запросы». «А сколько у нас есть времени?» Парень посмотрел на часы. «Часа 2-3». «Тогда...» — задумчиво протянула я и быстро начала перечислять. «Разумеется, надо побывать в Петропавловской крепости и на стрелке Васильевского острова. Увидеть Эрмитаж и Дворцовую площадь, Исаакиевский собор и Медного всадника, прогуляться по Невскому проспекту, набережной Мойки и Фонтанки...» «Постой!» — рассмеялся Лис. «Ты точно никогда здесь не была?» «Не была», — кивнула я. «Но много читала. Очень». «Тогда, похоже, не я тебе буду устраивать экскурсии, а ты мне», — улыбнулся парень. Лис оказался прав. В городе он явно ориентировался лучше меня, но при этом сам Питер совершенно не знал, не чувствовал его. Слова лились из меня беспрестанным потоком. Я была счастлива, ведь сбылась моя давняя мечта. Я оказалась в легендарном городе, которым грезила с детства. Увидела те дворцы, соборы и памятники, которые часами разглядывала на фотографиях. Прошлась по знаменитым улицам, площадям и скверам. Поначалу парень был настроен весьма скептично, но затем и его прогулка увлекла. Он неожиданно заинтересовался историей города и России. Оказался хорошим слушателем и очаровательным собеседником. И если я улыбалась, он улыбался в ответ. В одном из переулков мы набрели на уютный магазинчик сувениров. Я буквально прилипла к одной из витрин, в которой были выставлены серебряные украшения. Авторские работы, а не какая-то там заводская штамповка. Каждое украшение уникальное, каждое – настоящее произведение искусства. Долго рассматривала кулон в виде маленького лисенка с длинным пушистым хвостом. Зверь казался настоящим, почти живым. И удивительное дело, в зависимости от угла обзора, выражение мордочки его казалось то задумчивым, то проказливым. Увы, стоимость авторского украшения для меня оказалась запредельно высокой, а просить в долг у Сухена после всего, что он для меня сделал, я считала неправильным. Да и так кругленькую сумму Кэт должна. Глупо при моем скромном заработке покупать дорогие безделушки. Со вздохом отвернулась от витрины и направилась к выходу из магазинчика. Парень вдруг поймал меня за рукав, шепнул на ухо. «Ты иди, а я тебя догоню». Пожала плечами и вышла на улицу. Лис появился через пару минут, по его губам гуляла довольная улыбка. Наша прогулка не закончилась ни через 2 часа, ни через 3. Мы бродили по Питеру до позднего вечера, а затем, когда окончательно замерзли, забежали в уютное кафе. Сухен заказал несколько тостов и большую чашку капучино. Я чайник зеленого чая и кусочек чизкейка. «Здесь варят просто удивительный кофе. Попробуй», — улыбнулся Лис. «Тебе понравится». «Значит, мне тоже капучино». Я пожала плечами и улыбнулась в ответ. Вскоре мне принесли высокую чашку с горячим ароматным напитком. Бариста оказался настоящим виртуозом. На густой молочной пене корицы была нарисована лиса. Я сделала небольшой глоток из чашки, с наслаждением прикрыла глаза. Сухен не обманул. В этом заведении, правда, умели готовить кофе. Лис, жадно вооружившись ножом и вилкой, разделывался с тостами. Я медленно пила капучино и прокручивала в голове события последнего дня. Было немного грустно, что волшебное, наполненное поистине незабываемыми впечатлениями путешествие, подходит к концу, что завтра надо возвращаться в Москву. Вдруг я почувствовала легкое касание. Парень, перегнувшись через стол, нежно провел большим пальцем по моим губам, стирая молочную пенку. Сухен оказался так близко, что я смогла рассмотреть золотистые искорки в его янтарных глазах. Растерянно моргнула. Лис легонько щелкнул меня по носу и откинулся обратно на спинку кресла. «Пей капучино, остынет». «А, да», — невольно облизнула губы. Затем поднесла чашку ко рту и, не чувствуя вкуса, сделала большой глоток. Руки дрожали, сердце колотилось, как сумасшедшее. Поставила чашку обратно на стол. Оттянула высокий ворот свитера и пару раз судорожно вздохнула. «Черт, что со мной?» Было уже около полуночи, когда мы вышли из кафе. Невский проспект причудливо расцвечивался вечерней иллюминацией. Машин было немного, людей на улице и того меньше. Я вдохнула полной грудью стылый питерский воздух и довольно улыбнулась. Тревожные мысли и сомнения разом выветрились из головы. «Куда теперь?» «Искать гостиницу», — ответил Сухен. «Или хочешь еще прогуляться?» «А можно?» Лис тихо рассмеялся. «У тебя ноги не болят?» Я замотала головой. «Ладно», — вздохнул парень. «Что бы ты еще хотела увидеть?» «Развод моста», — тихо сказала я. «Какого моста?» «Дворцового, конечно». Сухен нахмурился, он определенно меня не понимал. «Каждую ночь над Невой разводят мосты», — пояснила я. «Говорят, это сказочно красиво». «Вот как?» Я могла бы добавить, что это одно из самых романтичных зрелищ, посмотреть на которое влюбленные парочки съезжаются со всего мира. Но последние уточнения явно были ни к чему. Я и так чувствовала себя неловко после сцены в кафе. Лис пару минут изучал информацию на экране смартфона, а потом кивнул. «Будет тебе развод моста. Только надо полтора часа погулять». «Полтора часа?» — эхом отозвалась я. «А ты не устал?» Мне показалось, что под конец нашей прогулки кореец сильно вымотался. Но вроде после ужина он опять воспрянул духом. Я просто проголодался. Теперь вновь готов бродить по островам, мостам и набережным. Ночной Питер покорил меня окончательно. Я влюбилась в этот город. Загадочный, мистический, невообразимо прекрасный. Об одном жалела, что оказалось в Северной Венеции промозглой осенью, а не теплым летом. Когда мы в час ночи подошли к Дворцовому мосту, я, казалось, промерзла до самых костей. Лисухен тоже выглядел не лучшим образом. Видимо, наша затянувшаяся прогулка далась ему нелегко. Да и не привык гость из Южной Кореи к российским холодам. Наверное, нужно было пожалеть и его, и себя, и отправиться искать ночлег. Но я стоически молчала. Понимала, что вряд ли у меня в скором времени предвидится возможность снова побывать в Питере и увидеть, как разводят мосты. Центр города сверкал разноцветной иллюминацией. С каждой минутой к Неве стекалось все больше людей. Удивительно, но даже в конце октября оказалось немало желающих посмотреть на развод Дворцового моста. На реке выстроился десяток кораблей. У самого моста на воде покачивались несколько катеров и маленьких туристических теплоходов. Толпа на набережной нетерпеливо гудела в ожидании запланированного чуда. Пристав на цыпочки, я рассказывала Лисухену на ухо, что мосты разводят на Неве для того, чтобы корабли могли пройти по реке до Ладожского озера, что ночью из некоторых районов Питера не выбраться иначе, как на лодке. А потом пролеты Дворцового моста начали медленно подниматься. И почти сразу пришли в движение катера, за ними последовали туристические теплоходы, последними двинулись грузовые корабли и баржи. «И это все?» — не скрывая разочарования, спросил Сухен. «Ага», — выдохнула я и зябко поежилась. В глубине души я тоже чувствовала некоторое разочарование, что все так быстро закончилось, но не хотела себе в этом признаваться. «И стоило ради этого столько ждать?» — проворчал парень. «То ли дело лазерное шоу на набережной Гонконга». Я с грустью посмотрела на Лисухена. Определенно кореец чужд всякой романтики. Или, может, дело в том, что он объездил полмира, а я в другой город первый раз выбралась. Но все равно, как можно сравнивать развод Дворцового моста, построенного 100 лет назад, с каким-то лазерным шоу? Народ начал расходиться, мы тоже направились прочь от моста. Не успели сделать и десяток шагов, как вдруг Сухен споткнулся о бордюр. Он бы растянулся на асфальте, если бы я не успела поймать его за локоть. Кореец тяжело выпрямился, оперся на мое плечо. Лис был очень бледен. На лбу его выступила испарина. «Ты как?» — взволнованно спросила я. «Может, в больницу?» «Нормально, устал просто. Надо найти гостиницу». Я быстро осмотрелась по сторонам. Мой взгляд выхватил указатель на отель, расположенный неподалеку. «Туда!» Я практически дотащила Лиса в нужном направлении. Он переставлял ноги с трудом и при ходьбе опирался на мое плечо. «Давай пройдем вглубь квартала, не хочу ночевать у реки. Но мне уже лучше, правда». С сомнением посмотрела на Сухена. Временами я его решительно не понимала. Если ему стало плохо, почему не сказал раньше? Мы бы давно ушли с набережной. Почему сейчас, вместо того, чтобы остановиться в первой попавшейся гостинице, настоял на поисках другого места для ночлега? Мы прошли мимо памятника Петру Первому. Затем срезали путь через Александровский сад и вышли к Вознесенскому проспекту. Алис не соврал. Складывалось впечатление, что с каждым шагом, по мере того, как мы удалялись от реки, ему и правда становилось лучше. Впрочем, руку с моего плеча он так и не убрал. Отпустил меня лишь перед входом в гостиницу. Сухен уверенно направился к сонному портье за стойкой. А я принялась осматриваться. Небольшой холл в классическом стиле, мебель из красного дерева. С высокого потолка спускалась хрустальная люстра. Определенное заведение не из дешевых. И, похоже, Сухену доводилось бывать здесь раньше. Он уверенно вывел меня к этой гостинице. «Доброй ночи! Что изволите?» — поприветствовал нас портье. «Два номера на одну ночь». «Извините, у нас остался только один номер». Сотрудник гостиницы растянул губы в извиняющейся улыбке. Я вздохнула и направилась к дверям. Как-то мне сразу в голову не пришло, что найти свободный номер ночью в центре Питера окажется задачей не из легких. «Хорошо», — кивнул Лис, — «так даже лучше». Замерла и медленно обернулась. «Один номер. Так даже лучше». Эхом отдалось в голове. Кровь зазвенела в ушах. Сухен о чем-то еще говорил с портье, но я ни слова не слышала. Лифта в здании не было. На трясущихся ногах я поднималась следом за корейцем по лестнице. С ужасом ждала, что в номере окажется одна кровать. Никаких иллюзий я не строила. Прекрасно понимала, что девушка, подобная мне, вряд ли способна увлечь такого парня, как Лис. У меня ни красоты, ни грации, ни банально умения себя преподнести. Я старая дева, которая говорит не впопад всякие глупости, и настоящая ходячая катастрофа. Но вдруг он захочет, чтобы я расплатилась за поездку в Питер и поход по магазинам. Встряхнула головой. Нет, нет, Сухен не такой. Он ведь не такой, правда? В холле номера Лис скинул ботинки. Повесил пальто и шарф на вешалку, не зажигая света, прошел в комнату. Я медленно сняла с себя верхнюю одежду и обувь. Некоторое время бестолково переминалась ноги на ногу в крохотной прихожей, а потом, чувствуя себя так, словно поднимаясь на эшафот, последовала за парнем. Щелкнула выключателем, зажигая свет в комнате. Кровати оказалось две. На одной из них спал Лис. Одежду он не снял, покрывало с постели не убрал, упал прямо поверх него. Пожалуй, давно я себя так глупо не чувствовала. Было мучительно стыдно за собственные мысли, за необоснованные подозрения. Дело покрывало со второй кровати и, осторожно, стараясь не разбудить, укрыла им Сухена. Дотронулась до лба парня. Температуры не было. Видимо, Лис просто слишком устал за последние дни. Затем стащила через голову свитер. Улеглась на свою кровать, забравшись под одеяло в футболке и джинсах. И практически сразу заснула. Ли Сухен. Парень вынырнул из пучины сна, когда Алиса на цыпочках кралась мимо его кровати. Щелкнул замок на двери в ванную комнату. Сухен потянулся и посмотрел на часы. Почти 9 утра. Не так уж много, учитывая, что спать они легли далеко за полночь. Отдохнувшим он себя не чувствовал. Ли Сухен сильно вымотался за последние дни, а затянувшаяся прогулка по городу и получасовое ожидание на набережной чуть его не добили. Даже сейчас самочувствие Кумихо оставляло желать лучшего. Обычно 6 часов ему было достаточно, чтобы выспаться. Вот только гостиница, по сути, располагалась в центре небольшого острова. До большой воды было рукой подать. В ванной комнате Алиса включила душ. От звука льющейся воды Сухен проснулся окончательно. Нет, звукоизоляция в гостинице оказалась хорошая. Просто слух у Кумихо был поистине исключительный. И воображение, как выяснилось, тоже. Парню самому бы сейчас холодный душ не помешал. Сухен взлохматил волосы у себя на затылке и, как был босиком, вышел на балкон. Над историческим центром Санкт-Петербурга медленно поднималось солнце. День обещал быть ясным. Прохлада осеннего утра привела в порядок мысли и чувства. В последние дни ему все чаще казалось, что он сходит с ума. Временами Кумихо сам себя не узнавал. Он видел лишь единственный способ побороть проклятое наваждение – соблазнить девушку. Давно бы так и поступил, если бы на месте Алисы оказался кто-то другой. Если бы не боялся, что увязнет еще глубже. После плотного завтрака они выехали в сторону Москвы. Алиса была тиха и задумчива, с грустью смотрела в окно. «Не хочешь возвращаться?» – спросил Сухен. «Ага», – девушка вздохнула. «Страшно подумать, что меня там ждет». Кумихо понимал ведьму лучше, чем она могла представить. Тоже не хотел возвращаться в столицу. Стоит Алисе появиться на фуршете, и охота на нее возобновится с новой силой. Он же не мог больше делать вид, что происходящее его не касалось. Притворяться, что лишь использует девушку, и ему нет до нее никакого дела. Быть может, последовать совету Марии? Увести Алису на край света, туда, где ее никто не найдет. Вот только она ни за что не бросит дом, семью и работу. Не пойдет за ним, куда глаза глядят. А против воли такую сильную ведьму не увезешь. Да и сам он близок к достижению цели, как никогда. Если отступит сейчас, никогда себя не простит. У нас есть немного времени. Если хочешь, можем куда-нибудь заехать по дороге. «Правда?» – оживилась Алиса. «Правда?» – улыбнулся парень. «Куда же?» – задумчиво протянула ведьма, а потом вдруг ткнула пальцем в сторону дорожного указателя и воскликнула. «Туда!» Сухен, сам удивляясь собственной сговорчивости, съехал с трассы. Затем, следуя указателям и комментариям Алисы, добрался до небольшого городка под названием Павловск. Припарковался перед входом в парк. «И что теперь?» «Как что, гулять?» Девушка нахмурилась. «Хотя ты же себя неважно чувствуешь. Можно я здесь быстренько осмотрюсь? Буквально полчасика, а?» Алиса жалобно на него посмотрела и сложила руки у груди. Она так забавно выглядела, что Сухен не удержался и расхохотался. «И не надейся, что сможешь от меня так легко избавиться». «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» – подозрительно уточнила девушка. «Точно», – усмехнулся Кумихо. В будний день народу в парке было немного. С деревьев облетела почти вся листва и теперь густым ковром устилала дорожки. Лишь кое-где на ветках покачивались одинокие листики. Девушка шла чуть впереди и восторженно рассказывала о самом парке и Павловском дворце, о статуях и павильонах, которые попадались им по пути. Иногда она вдруг сбивалась и начинала извиняться, что забыла очередной очень важный факт. Сухен слушал Алису в полуха. Он наслаждался прогулкой и любовался очаровательной спутницей. Девушка вновь смогла его удивить. Он никогда не жаловался на память, много читал, объездил полмира. Но вот так, сходу, без подготовки, не смог бы провести экскурсию. Тем более в месте, где раньше не бывал. Поддавшись порыву, парень потянулся, стащил резинку с волос Алисы и спрятал ее к себе в карман. Густая рыжая грива рассыпалась по плечам. «Лис!» – возмущенно пискнула девушка. «Незачем прятать такую красоту», – сказал Сухен. Они еще несколько часов гуляли по тихому парку. Алиса дважды запиналась о корни деревьев. Один раз поскользнулась на мокрой листве и чуть не съехала в пруд. Всякий раз Лисухьян оказывался рядом и ловил свою невезучую подругу. Он жалел, что Алекс так и не снял с девушки заклятие. Возможно, недруг Алисы не планировал убить ее, но даже такая мелкая невезучесть могла оказаться фатальной. Что, если при падении Алиса ударится головой о камень или сломает ногу? Сухен дал себе зарок, что найдет того, кто портил жизнь ведьме. Когда начало смеркаться, они сели в машину и продолжили путь. Девушка почти сразу заснула. Кумихо немного завидовал умению Алисы вот так отключаться, засыпать практически в любой ситуации.